«Достойный ответ», — сказал он. «Да будет так и впредь. А теперь прощай. Да сбудется мое желание, и да увижу я тебя в нашу следующую встречу на троне в тот радостный день, когда я вместе со всеми жрецами верхней земли приеду поклониться нашему законному фараону». Я обнял его и пошел прочь. Увы, если бы я знал, какую встречу нам уготовила судьба. И вот я снова плыву вниз по Нилу, путешественник с весьма скромными средствами. Любопытствующим попутчикам я объяснял, что я приемный сын верховного жреца из Абидоса, готовился принять жреческий сан, но понял, что служение богам меня не привлекает, и вот решил попытать счастье в Александрии, благо все, за исключением немногих посвященных, считали меня внуком старой Атуа. Ветер дул попутный, и на десятый день вечером впереди показалась величественная Александрия, город тысячи огней. Над огнями возвышался беломраморный маяк Фароса. Это величайшее чудо света, и на его верху сиял такой яркий свет, что, казалось, солнце заливает порт и указывает путь кормчим далеко в море. Наше судно осторожно причалило к берегу, ибо было темно. Я сошел на набережную и остановился, пораженный зрелищем огромных зданий и оглушенный гомоном многоязыкой толпы. Казалось, здесь собрались представители всех народов мира, и каждый громко говорит на своем языке. Так я стоял в полной растерянности, но тут ко мне подошел какой-то юноша, тронул за плечо и спросил, не из Абидоса ли я приплыл, и не Гармахис ли мое имя? Я ответил «да», и тогда он, приблизив губы к моему уху, тихо прошептал тайный пароль, потом подозвал взмахом руки двух рабов и приказал им нести в банки на берег мои вещи. Они повиновались, пробившись сквозь толпу носильщиков, настойчиво предлагавших свои услуги. Я двинулся за юношей по набережной, сплошь застроенной винными лавками, и во всех было много мужчин самого разного обличия. Они пили вино и смотрели на танцующих женщин, едва прикрытых чем-то прозрачным или вовсе раздетых. Вот набережная с освещенными лавками кончилась. Мы повернули направо и пошли по широкой вымощенной гранитом улице между большими каменными домами, скрытой аркадой вдоль фасада. Я таких никогда не видел. Свернув еще раз направо, мы оказались в более тихом квартале, где улицы были почти пустынны, лишь изредка встречались компании подгулявших бражников. Наконец мой провожатый остановился возле дома из белого камня. Мы вошли в ворота, пересекли дворик и вступили в освещенное светильником помещение. Навстречу мне бросился дядя Сеппа, радуясь моему благополучному прибытию. Когда я вымылся и поел, он рассказал мне, что дела пока идут хорошо, и при дворе никто о заговоре не подозревает. Далее я узнал, что дядя был во дворце у Клеопатры. Царицы сообщили, что в Александрии живет верховный жрец Изана, и она тотчас же послала за ним и долго расспрашивала, вовсе не о наших замыслах, ей в голову не приходило, что кто-то может покуситься на ее власть. Просто до нее дошли слухи, будто в великой пирамиде близ Ана спрятаны сокровища. Она ведь безмерно расточительна, ей вечно нужны деньги. Деньги, деньги, деньги. И вот сейчас она задумала ограбить пирамиду. Но дядя Сеппа посмеялся над ней, он сказал, что пирамида — место упокоения божественного Хуфу. Что же касается ее тайн, то дяде Сеппа ничего о них не известно. Услышав эти слова, Клеопатра разгневалась и поклялась своим троном, что прикажет разобрать пирамиду камень за камнем и найдет скрытые в ней сокровища. Он опять рассмеялся и ответил пословицей, которую часто повторяют жители Александрии. «Царь живет несколько десятков лет, а горы вечно». Она улыбнулась, ибо ей понравилась его находчивость, и отпустила. Потом дядя Сеппа сказал, что утром Я увижу эту самую Клеопатру.